Обреченный сын фараона. У фараона родился сын. Слуги немедленно доложили об этом его величеству. Владыка захотел как можно скорее увидеть наследника престола. Но когда он вошел в комнату, где вокруг младенца хлопотали няньки, знахари, рабы и прочая дворовая челядь, он застал их всех в растерянности и смятении. Некоторые из слуг плакали навзрыд. При появлении владыки все пали ниц. «Что произошло? Отвечайте!» — воскликнул фараон, предчувствуя недоброе. «О, наше солнце!» — залепетал сквозь слезы один из слуг. «Горе! Горе! Только что перед твоим приходом здесь были 7 хатхор. Они спустились с небес, окружили колыбель твоего божественного сына и сказали, он умрет от укуса змеи, либо его утащит крокодил, либо погубит собака». Лицо фараона сделалось каменным. Повисла тишина, безысходная и тяжелая, как в гробнице. Все, замерев, ждали, что скажет властелин. Фараон подошел к окну и задумчиво посмотрел вдаль, туда, где за рекой в городе мертвецов, как 3 неприступные скалы, высились 3 пирамиды. Заходящее солнце золотило их вершины. Много столетий назад в этих пирамидах погребли великих владык Хуфу, Хафра и Менкаура. А неподалеку от пирамид хоронили усопших придворных. На земле они удостоились чести быть рядом с фараоном. И после смерти тоже должны были находиться подле них. Их погребали пышно, с драгоценными амулетами, но прошли столетия, и вечное жилище вельмож разграбили воры. Где, сделав подкоп, где, отвалив глыбу ломами, где, пробуравив стену с помощью кислоты и сверла, они залезали внутрь, при свете факелов взламывали саркофаги и уносили золото, а мумию сжигали, чтобы не отомстила. Почти все захоронения вельмож разграблены, а пирамиды стоят. Ни один вор не смог туда проникнуть». Фараон повернулся к слугам. «Я построю для моего сына дворец, такой же неприступный, как эти пирамиды», — промолвил он. «Я окружу его высокой стеной, такой высокой, чтобы даже птицы не могли ее перелететь. В этом дворце он и будет жить, а вы, слуги и рабы, должны безоговорочно исполнять все его желания, кроме одного. Что бы ни случилось, он не должен выходить за ограду». Сказав это, фараон удалился в покое и всю ночь напролет в одиночестве оплакивал свое горе. На утро уже кипела работа. В город как раз пришел караван судов, доставивший из каменоломен гранит для новой статуи фараона. Но владыка повелел статуй не высекать, а всех мастеров и каменотесов отправить на строительство дворца и туда же отдать привезенный камень. Глыбы вывалили на берег. Целый месяц потребовался только для того, чтобы 1000... бычьих упряжек, работая от рассвета до заката, переволокла все камни в пустыню. Через год дворец был построен. Мальчика отнесли туда. Много лет рос он в заточении. Там он окреп, возмужал, превратился в статного, красивого юношу. И ни разу за все это время не довелось ему выйти за ограду. Сколько он не умолял стражников открыть ворота, те оставались глухи к его просьбам. Но юноша часто выходил на дворцовый балкон и оттуда подолгу любовался рекой, зелеными рощами, горами и исполинскими пирамидами, упирающимися в небеса. И вот однажды, стоя на балконе, сын фараона увидел пастуха, устало бредущего по дороге. Пастух гнал отару овец, а рядом, весело взлаивая, бежало какое-то мохнатое четвероногое существо. «Эй, слуги!» — закричал юноша и хлопнул в ладоши. «Что это такое?» Показывая пальцем вдаль, спросил он, когда слуги прибежали на зов. «Где?» «Вон там, рядом со стадом». Слуги переглянулись и опустили глаза. «Почему вы молчите? Отвечайте, ну, я приказываю вам». «Это собака», — чуть слышно пролепетал один из слуг. «Собака?» — переспросил сын фараона. «Она мне очень нравится. Пусть и мне принесут такую же собаку».